Глава 27. Киона Адеала. В ту ночь, когда Ассасин оказался ранен, мне снился кошмар. Наша компания почему-то проходила курс физической подготовки в каких-то темных и холодных катакомбах. Это, конечно, бред. Полигона нам, что ли, мало? Но мне казалось, что в темноте тоннелей кто-то затаился. Ледяные стены слегка вибрировали от мощного дыхания их невидимого обитателя, а опасный взгляд прожигал затылок, заставляя меня то и дело озираться по сторонам. Судя по колебаниям пространства вокруг, это не простой остророк, с каким я уже успела столкнуться. В этом месте обосновалась более значительная угроза. От жуткого ощущения чужого пристального внимания меня отвлекла неизвестная тревога, что звоном раздалась в моей голове. Что это? В груди поселилось щемящее чувство, заставившее мою магическую сущность вздрогнуть, а золотистую ауру всколыхнуться. Айрилет! Я распахнула глаза одновременно со стуком в дверь. Куда эти трое влезли? Что-то явно не так, иначе кто бы пришел так поздно? Роза пробурчала что-то во сне, но не проснулась. Накинув халат и распахнув дверь, я никак не ожидала увидеть за ней Киллиана. «Киона, нужна твоя помощь!» – произнес катранец полушепотом. Осталось только кивнуть и поспешить за ним. Увидев сына в кресле, в разорванной рубахе с открытым переломом плеча и лужицей крови у ног, я в сердцах высказала первое, что о них всех думаю. Вот уж не думала, что наш зубастый сокурсник умеет хохотать. Оказывая помощь магу, я успела заметить, как налились чернотой его глаза. Киллиан, видимо, тоже, судя по тому, как он попытался привлечь его внимание. В итоге блондин был вылечен и напоен. Завтра он еще будет не в форме из-за потери крови, но к занятиям Гефест полностью оклемается. Вероятность последствий своего ночного визита в мужской блок я оценила только утром. «Ну чего ты? Даже я не заметила твоего ухода. Сомневаюсь, что кто-то успел уловить вашу суету», — пыталась приободрить меня Роза. «К тому же в академии есть закрытый студенческий клуб. Спорю, не одна ты носишься по жилому корпусу так поздно». «Для меня главное, чтобы герцогская семейка и ее шестерки оставались в неведении. Это же очередной повод для сплетен и насмешки. Еще заденут мою честь, вот тогда одним покраснением и отрицанием не обойдется». За завтраком все откровенно зевали. Не выспался никто, за исключением Ланса и довольного Айвола. «Держите, наша выручка за вчерашнее дело!» — протянул темный эльф два небольших кошеля сокурсникам. «Я поколдовал в особняке и преобразил его до основания, так что теперь его не узнать. Правда, амулет накопительный разрядил полностью. Придется ждать его восстановления неделю. Зато личный резерв остался нетронутым». «Ну, как твоя рука?» — повернулся он к Айрилету. «Нормально. Киона снова не дала мне умереть». «Ты ей уже обязан по гроб жизни. Какой бы длинной она ни была», — усмехнулся Айвол. Син смерил меня непроницаемым взглядом, после чего неожиданно подмигнул, уловив мое внимание. Я смутилась и отвернулась. Его непонятное поведение меня начинает раздражать. То хмурится и смотрит сукоризной, то ухмыляется незнамо чему. И наряду со всем этим ведет себя безрассудно. На дурачка вроде не похож, но самоуверенности у него не занимать. «Киона», — окликнул меня Киллиан спустя какое-то время. «Там за храмом в заборе есть дыра, где студенты пробили брешь в защите. Через нее мы и вернулись ночью в академию. Она слишком заметная, потому мы с парнями хотели бы попросить тебя прикрыть ее мороком». «Может, сразу починить?» — укоризненно вздернула я бровь. «Брось, малышка!» — хмыкнул Айвол добродушно и поддел меня локтем. «Киллиану надо как-то уже накапливать свой бюджет. А вдруг он женится? Что он своей возлюбленной предложит? Дно океана?» На этом замечании Катранец резко сомкнул челюсти на здоровом куске мяса и подавился. «Приятного аппетита, Килиан!» Не упустил и этого Айвол. Сокурсник ничего ему отвечать не стал. В конечном итоге пришлось согласиться, но я выдвинула условие. «Только если я вдруг захочу пойти с вами, вы меня возьмете». «Исключено! На заработки мы будем ходить мужской компанией», – не уступил эльф. «Нам будет спокойнее, знай мы, что наша принцесса находится в безопасности, и ее спину прикрывать не надо». «Ее и так не надо прикрывать», – развела я руками. «Уж прости, это древний мужской инстинкт. Мое-то сердце точно будет не на месте». Айвол подхватил мою ладонь и оставил на запястье невесомый поцелуй. В его голубых глазах искрилось явное веселье и довольство ситуацией. А вот Айрилет отчетливо скрипнул зубами, после чего поднялся со своего места вместе с посудой и обратился ко мне. «Киана, можно тебя попросить сегодня снова осмотреть мое плечо? Мышцы сводит время от времени. Судорогой». Син перевел мрачный взгляд на эльфа и его челюсть. Шиана задорно фыркнула и что-то прошептала на ухо Май, отчего та прыснула в кулачок, оценив, видимо, шутку моей приспешницы. Розе и Лансу было не до нас. Эта парочка общалась о чем-то своем. Я, немного ошеломленная прямотой Айрилета, не могла понять, почему у сокурсника возникают проблемы с рукой. Но на магический осмотр времени уже нет, а проверить бы надо. «Хорошо. Если я вдруг в чем-то ошиблась вчера, то сразу поправим. Хотя ошибиться в заклинании я явно не могла. Разве что после сна еще не отошла и напутала в постановке слов в формуле. После пар сходим посмотрим на забор, а потом займемся тобой. Что касается ваших возражений по поводу моего участия, если хотите и дальше ходить на вылазки, то Айрилету следует научиться хотя бы элементарным целительным заклинаниям». «Ты поможешь ему?» – спросил Килиан раньше, чем Син что-либо ответил. «Разумеется. Думаю, если мы попросим профессора Ляфела позаниматься с Айрилетом дополнительно, не дожидаясь следующего семестра, он не будет против. Все упирается в личное время каждого». «У меня его достаточно много», — хмыкнул Син. «Отлично. Значит, после занятий займемся забором, рукой и решим вопрос с твоим обучением». Айрилет кивнул и удалился к мойке, где и оставил свой поднос с пустой посудой. «Если мы не поторопимся за ним, рискуем опоздать на пары по бытовой магии», — начала собирать свои столовые приборы Роза, и все последовали за ней. Магические фотоны мы освоили довольно быстро еще неделю назад. Заклинания бытовой магии, по большому счету, строятся на телекинезе и умышленных колебаниях пространства, из чего следует вывод, что пространственная магия куда более сложная, нежели стихийная. Сегодняшнее занятие принесло нам море радости, поскольку Алвин Ронан научил нас прибираться в наших комнатах без тряпки и швабры. В Тиндериале этим занимаются дворцовые лакеи. Хотя, казалось бы, научи ребенка первым делом убираться в комнате. Но эльфы предпочитают сначала учить своих детей ладить с природой и управляться с оружием. К храму мы пришли уже после обеда. Парни показали мне ту самую дыру и брешь в защите, которую следовало бы прикрыть. «Удивительно, что старшекурсники до этого не додумались», — буркнула я после наведения быстрого морока. «Просто не все рискуют прошмыгнуть мимо хранителей библиотек в закрытый отдел по потолку, как мы с тобой», — заметила Шиана. «На использование мороков сейчас стоит запрет. Тут доплером за трансформацию голову срубают. Что уж о людях говорить». «Да уж», — направилась наша компания в сторону парка. «Теперь главное ректору и деканам на глаза не попадаться какое-то время. Давайте прямо сейчас дружненько забудем, что мы тут были и что видели, а тем более, чем пользовались». «Предлагаю зайти в храм», — резко выдал Килиан, глядя вдаль. Все дружно проследили за его взглядом и заметили белоснежную и насыщенно зеленую шевелюру двух драконов, мирно шествующих по аллее. Вскоре мы прикрыли за собой двустворчатые двери и разместились на лавках напротив трех величественных статуй. «Накажет нас Сатар за баловство, как маленьких!» — улыбнулся Айвол, глядя на упомянутого бога. Айрилет хмурился, скрестив руки на груди. Садиться он не пожелал, пристроившись за моей спиной и возвышая словно стена. Малышка Май стала рядом с ним, не сводя желтых глаз с его лица. «Все в порядке?» — подняла я голову. «В полном!» — отмахнулся Син. «Зачастил я сюда!» Киллиан задумчиво всматривался в каменный лик Риданы. Мы все проследили за ним взглядом и какое-то время так и наблюдали за его неподвижной фигурой. Айвол подошел к Катранцу, опуская руку ему на плечо. «О чем грустишь?» «Как думаешь?» Если бы я все-таки пожелал, она бы могла вернуть их. Не попробуешь, не узнаешь. Темный достал свечу из столика и протянул Киллиану. Нет. Оборотень отступил, а его зрачки сузились. Я по-прежнему считаю, что это совершенно ни к чему. Потому и спросил. Ты сам себе противоречишь, прищурил глаза Айвол. Мы все это видим. «Даже если и хочу», — выхватил он из рук эльфа свечу. «Хочу вернуть своих соплеменников и семью. Где гарантия того, что тот ужас, воцарившийся на Феритане 1500 лет назад, не повторится снова?» Его голос эхом разнесся по сводам храма, а восковая свеча сломалась на две части, что обвисло на целом фитиле. Катранец бросил ее назад, а Айвол перехватил и отделил одну из половинок, водружая на подсвечник трем богам. Для того, чтобы хотя бы немного быть уверенным в судьбе своего мира, надо выяснить причины исчезновения Демиурга Занны, чем я и занимаюсь все то время, что нахожусь в стенах Академии. Мы с Арилетом переглянулись, и без слов было понятно, что мы поможем нашему сокурснику, чем сможем. Нам самим любопытно, что с ней стало, и наряду с этим еще ищем хоть какое-то упоминание о созданиях, подобных Сину. Двери храма со скрипом открылись, пропуская внутрь деканов Скайнминда и Лэндвуда, виденных накануне. К счастью, к их приходу Адерия в заборе уже никто не думал. И если драконы и изумились, встретив всю нашу компанию в стенах храма, то виду не подали, что в ворохе наших мыслей нашли что-то провокационное. Мы поздоровались, склонившись до пояса, и потихоньку покинули здание. Друзья договорились снова собраться на ужине, сложную тему больше не подымали, после чего разошлись по своим делам. Айрилет, подав мне левую руку, увлек меня на просторы библиотеки, где нас ждала работа – перевод нескончаемого числа рун. По пути мы решили, что учить целительству его я буду по воскресеньям, но зайти к профессору Лефелу все же порекомендовала, не считая себя хорошим учителем. Я все-таки специалист по эльфийским заклинаниям. Оказавшись за стеллажами у рабочего стола, велела Сину снять шинель и китель. Закатав рукав белоснежной рубашки выше плеча, я принялась осматривать его руку, как и обещала. «Странно, ничего не вижу». Я нахмурилась и положила ладонь на плечо товарища, явно ощущая под пальцами его упругие мышцы. «Нет, ничего». «Да?» — хмыкнул Айрилет, глядя на меня насмешливо. «Видимо, это то состояние, когда говорят, кулаки чешутся». И тут до меня дошло, что меня развели как маленькую девочку. «Вам с Айволом следует усмирить вашу мальчишескую натуру». «Не я начал приставать к тебе первым», — посерьезнел Син, припоминая сегодняшнее утро. «Может, я ревную единственное нежное создание, что уже не раз проявило ко мне заботу?» Помолчав с полминуты, Я ошеломленно переспросила, глядя в темные глаза. «Прости, я не ослышалась. Что ты делаешь?» «Ревную». «Очень интересно». Я обошла стол, отодвинула свой стул, скинула на него шинель и достала из выдвижного ящика толстый фолиант, переведенный наполовину. Айрилет встал со своей стороны, доставая малахитовый футляр с магическими перьями. «Из каких это пор?» – не выдержала я, все еще находясь на негнущихся ногах. «С самого начала», – ответил Син. «С тех пор, как первый раз увидел Криса Адаманского в своей комнате и уловил головокружительный цветочный запах его тела». Я села там, где стояла. Хорошо, что позади был стул. А меж тем Айрилет добавил, глядя на меня черными, как ночь, глазами. «В связи с этим у меня есть одно маленькое требование. Не подпускай к себе темного близко. Меня раздражает его присутствие подле тебя». «Не тебе решать, с кем мне сближаться и кому рядом со мной вертиться!» Вдруг возразила я, почувствовав, как на мою свободу начинают давить. «Может, я замуж за него уже собралась?» Син выронил из своей руки малахитовую коробку, и та с грохотом рухнула на мраморный пол, разлетаясь на мелкие осколки. Взглянув в глаза Айрилету, я осознала, что сморозила глупость. «Вот дура!» Син резко развернулся в сторону выхода с явной целью лишить конечности одного ушастого сокурсника. «Айрилет, постой, я...» Сдвинув фолиант в сторону, я села на стол и перекинула через него ноги, мгновенно оказавшись с другой стороны. Юбка в складку еще не успела улечься, а я подняться, как светловолосый сильный мужчина тут же навис надо мной, опрокинув на спину прямо на стол. Свитки и перья разлетелись в стороны, черные волосы распластались по глянцевой поверхности, а моего лица коснулась шероховатая ладонь. Син замер слишком близко, глядя в глубину синих глаз. Подхватил мою ногу под колено, тесно прижав ее к своей талии за какое-то мгновение. Я лишь успела изумленно пискнуть прежде, чем его горячие губы накрыли мои, даря крепкий поцелуй. В этот момент я отчетливо услышала, как стучит мое сердце, ощутила, как теряюсь в пространстве, окутанное пьянящим ароматом огня, исходящим от Айрилета. Попала в жаркий плен, удостоилась мимолетного касания ловкого языка, отчего позорно прикрыла глаза, застонала и испугалась не только его, но и саму себя. Вот что значит поцелуй со зрелым мужчиной. Поцелуй, в котором отчетливо начинаешь понимать, что ты еще юный, но уже ароматный цветочек, а твой товарищ далеко не мальчик, а взрослый мужчина. Со стеллажа что-то звонко грохнулось, привлекая наше внимание. Всего на секунду мне показалось, что я видела шлейф призрачного платья в проходе между шкафами. Айрилет ругнулся, а я поспешила отстранить его, уперев ладонями в твердую грудь. Поднявшись на ноги, поправила юбку и стала пятиться назад, обогнув однокурсника по дуге. И плевать на то, что там призраки летают, если таковые вообще существуют. «Я?» – подобрать слова оказалось непросто. Стараясь безуспешно унять сбившееся дыхание и бешеное сердцебиение, выпалила на одном выдохе. «Извини, я не могу сейчас работать!» После этих слов стремительно выскочила из-за стеллажей, а потом и из библиотеки, так и не найдя сил посмотреть в глаза Айрилету. И хотя он уже минуту как находится вне поля моего зрения, его крепкий аромат костра и дыма, да, так вернее, все еще не покидает меня. Омут его черных глаз не отпускает, ощущение моего прикосновения к его светлой коже. «Проклятье!» Пришла очередь мне ругаться. В комнату я влетела, как с кросса на 5-километровый забег. Роза недоуменно смерила меня взглядом, сидя у зеркального столика с расческой в руке. Закрыв за собой дверь, я подперла ее спиной и лишь тогда вздохнула с облегчением. «Киона, что-то ты очень быстро. Случилось что?» «Нет! То есть, да!» «Айрилету плохо?» «О, сомневаюсь! Но сегодня я не готова работать с ним в паре!» «Вы поцеловались? У тебя такой растрепанный вид, прямо как у меня после первой встречи с Лансом!» Услышав сие замечание, я больно резко потянулась расправить очередной раз складки на юбке, что не укрылось от взгляда подруги. «Киона, это всего лишь поцелуй! И, видимо, он у тебя первый!» – попробовала меня встряхнуть Роза. «Если бы простой поцелуй, я, может, засмущалась бы и просто ушла. Или высказала, что погрубее, а не летела сюда со всех ног, как в родную нору!» Отлепилась я от стены, сбрасывая с себя на ходу верхнюю одежду. «Полагаю, ему сейчас неловко». «Не хочу об этом думать!» После этого я закрылась в душевой и надолго застыла под струями теплой воды, пытаясь думать о чем угодно, лишь бы отвлечься. Кошмар! Ведь призраки и правда существуют.